Глава 47. Знакомство с семьей. Мальчишки немного пожевали курицы с картошкой и стали прикладываться спать на большом диване. Зое тоже как-то не до застолий было, устала за день, да и бессонная ночь давала о себе знать. Она честно пыталась участвовать в разговоре, но у нее это плохо получалось. «Вот что, гости дорогие, давайте укладываться», — сказал дядя Федя. «Завтра набалакаемся». «Хорошо», — согласилась Зоя. «Вам в большом доме постелить или в старый пойдете?» Она посмотрела на него с непониманием. «У нас на участке есть старый дом. Сруб 5 стенок. Мы, когда этот построили, тот сносить не стали. Он крепкий, добротный, только мал для нас стал. Там все удобства есть, маленькая спаленка и большая горница. Дом протоплен, так что там тепло». «Давайте туда», — согласилась Зоя. Ярослав с Федором подхватили спящих детей и понесли их в другой дом. Зоя последовала за ними. Следом плелся худой медведь. Ребятню уложили на двуспальную кровать, собака рухнула рядом с большой русской печью. «Ну ты и грязная псина», — Федор подцокал языком. «Спасибо вам», — тихо сказала Зоя. «Крепкого сна», — пожелал он. Они вместе с Яриком вышли из дома, а Зоя прилегла рядом с мальчишками. «Сейчас чуть-чуть полежу, а потом пацанов раздену и сама лягу», — прошептала она и провалилась в глубокий сон. Ночью ей ничего не снилось, спала крепко и хорошо, утром ее разбудили мальчишки. «Смотри, какие у него колтуны, надо все срезать», — шушукались они в горнице. «А вдруг ему будет больно? Из него какие-то колючки торчат, надо выдрать. Все тебе бы выдрать». Она встала с кровати, отметила про себя, что уснула, даже не раздеваясь. В избе было прохладно, видно, печка уже остыла. В горнице мальчишки возились с собакой. Медведь даже глаз не открывал. «Боже мой, какой он грязный!» — ахнула женщина. Вчера в темноте она собаку особо не разглядывала, а тут увидела его во всей красе. Худого, с колтунами и ошметками грязи на шерсти. Однако болячек и язв на теле у животного не было. «Так, ребятня, давайте сначала затопим печку, потом пойдем умываться, а потом будем думать, что делать с собакой. Его надо подстричь и помыть», — авторитетно сказал Лешка. «Нет, сначала помыть, а потом подстричь», — упрямо возразил Сашка. «Сначала печь, а потом собака. Не помрет он за полчаса без мытья и стрижки. К тому же неизвестно, как отреагируют хозяева, если мы помоем их собаку в ванне». «Мама, там душ, а не ванна», — уточнил Саша. «Час от часу не легче». Зойка присела на корточки, открыла дверцу печки и стала закладывать туда газетки и чурочки. «Мама, а мы медведя к себе заберем?» — спросил Лёшка. «Для полного счастья нам только собаки не хватало». «Ура, ура! Спасибо, мамочка!» Лёшка кинулся к ней на шею. «Вообще-то мама хотела сказать нет», — вздохнул Сашка. «Как это нет? Она же сама сказала, что для полного счастья собаки только и не хватает. Заберем ее и полностью счастливыми станем. Или нет?» «Лёшенька, собачка чужая. Если нам ее отдадут, то, может, и заберем», — ответила она. В дверь кто-то тихонько постучался. Зоя пошла открывать. На пороге стоял Ярик и переминался с ноги на ногу. «Утро доброе, вы проснулись?» — спросил он, заглядывая за спину Зои. «Доброе утро. Да, хотим вот печку растопить, а мальчишки желают искупать и подстричь пса», — ответила она. «Какое у вас бурное утро!» «А мы еще не умывались», — радостно сообщил Алешка. «Ну так вперед! Там полы теплые, так что в ванной не замерзнете», — кивнул Ярослав. «А нам можно собачку домой забрать?» — спросил Саша. Медведь приоткрыл один глаз и посмотрел на Ярика. «Я не знаю. Дедушку Федю надо спрашивать. Это же их собака», — ответил мужчина. «Ладно, спросим», — деловито ответил Сашка и прошлепал мимо него в ванную. Следом побежал Лешка. «Давай я сам печку затоплю», — сказал Ярослав, садясь рядом с женщиной. «Вы точно хотите собаку забрать?» «Я не точно, а мальчишки точно», — рассмеялась Зоя. «Ясно. Но ты не против?» «Почти. В квартире места мало, а вот в доме достаточно. Да и для дома нужна собака». «Это да», — кивнул он. «Я поговорю с отцом. Сегодня маленький Федя с семьей приедет. Так что пацанам твоим будет весело. Там тоже племеши примерно такого же возраста. Может, и Яков вечерком заглянет». «В общем, вся родня в сборе». «Ага, так и есть», — рассмеялся Ярик. «Как на смотрины приехала», — улыбнулась Зоя. «Ой, что-то тихо стало, надо глянуть, чего они там чудят». Она сорвалась с места и кинулась в ванную. Лёшка с Сашкой пытались затащить упирающегося медведя в душевую кабинку. «Вы что делаете? Оставьте собаку в покое», — возмутилась Зоя. «Он слаб и болен. Как только он окрепнет, мы его обязательно искупаем». «Мам, ну ты же сама говорила, что от грязи все болезни», — сказал Саша. «Да, но иногда вода может убить. Он истощен, подкожного жира нет, шерсть сохнет дольше, чем наша с вами кожа. Он замерзнет и заболеет». «Что он теперь всегда такой грязный будет ходить?» — возмутился Лёшка. «Нет, конечно. Немного отъестся, и мы его помоем». «Ну ладно, но мы ему хотя бы колтуны можем выстричь?» — поинтересовался Саша. «Да, но только после завтрака». В ванную заглянул Ярик. Пса отпустили, и он быстренько выскочил из ванной и спрятался за Зоей. Он с опаской смотрел на мальчишек. «Не бойся, медведь, они тебя не обидят», — женщина погладила собаку по голове. Все вышли из избы и направились в большой дом. На столе уже стояли тарелки с кашей, мясная и сырные нарезки, кусочки хлеба, горка оладушек, в духовке готовился омлет. «Доброе утро!» — поприветствовала тетя Катя вошедших гостей. «Как спалось?» «Доброе утро! Отлично спалось!» — улыбнулась Зоя. Глаза закрыла и открыла, а уже утро. «Это наш воздух так деревенский действует!» — улыбнулся Федор Васильевич, заходя в кухню. «А мама нам разрешила забрать медведя, но только если вы его нам отдадите!» — радостно сообщил Лёшка. «Вы же нам отдадите собаку?» «Да забирайте. Он у нас все равно не прижился. А вам, может, хорошей охраной будет и замечательным другом», — кивнул мужчина. «Мы даже можем передавать раз в месяц для него паёк в виде вкусных косточек». «Ура!» — радостно запрыгал Лёшка. «У нас теперь будет собака!» «Садитесь за стол, а то сейчас все остынет. Кто будет омлет?» — спросила тетя Катя. «Ты поставь его на большом блюде, кому надо, тот возьмет», — сказал Федор. Все с удовольствием принялись завтракать. Катерина с Федором рассказывали про свое хозяйство, сколько у них птиц и овец, коз. «Ого, сколько!» — удивлялась Зоя. «У нас еще мало, вот у Федьки-младшего, вот у него ого, там такая ферма». «И как они справляются?» «Во-первых, приехал Катин младший брат помогать. Правда, он потом женился. Но все равно остались жить там рядом и продолжает помогать. Во-вторых, у них есть наемные работники, муж с женой. Они живут прямо на ферме». «А эти муж с женой бездомные?» — спросила Зоя. «В общем, да. У него дом сгорел вместе с женой и ребенком. У мужчины крыша после этого поехала. Какое-то время пролежал в соответствующей больнице. Познакомился там с Юлей. У нее муж погиб в аварии. Однушку она оставила взрослой дочери, да и вообще в квартиру возвращаться не хотела. Вот как-то оказались в наших краях, попросились к Феде-младшему на работу. Так и остались, уже лет 5 работают». «А вашу сноху тоже Катериной зовут?» — удивленно спросила Зоя. «Да», — рассмеялась тетя Катя, — «вот так сыночку повезло. Его, кстати, с нашей Катюшей тоже Яков познакомил. Он у нас как Купидон, вот только сам никак не женится. Федька наш до 30 с лишним лет бобылем ходил, а тут Яков звонит и говорит: помоги хорошему человеку. Девушке житья соседи не дают, считают, что если она одинокая, то и измываться можно. Катя наша тогда в коммуналке жила. Соседи у нее маргинальные личности, и дверь ей выбивали ночью, и в кухню не впускали, и гадили под дверью. Надо было просто пару раз прийти и своим видом напугать», — рассказывала тетя Катя. «Напугать? Ты, когда его увидишь, поймешь. Он у нас тогда пауэрлифтингом занимался, тренером работал, мальчик не маленький. В итоге у нас появилась сноха Катюшка». «И они из города переехали в деревню?» «Да, Катя наша ей бредила. Она училась на ветеринара и хотела лечить сельских животных», — ответил Федор Васильевич. «И Федя вот так просто согласился?» — удивилась Зоя. «Нет, не сразу. После того, как она отработала чуть больше года в круглосуточной ветклинике. Сказал, что хочет видеть свою жену каждый день», — сказала тетя Катя. «А вот они и приехали. Вы сейчас с ними лично познакомитесь», — пробасил Федор Васильевич. Через 5 минут в гостиную вошел просто огромный мужчина. Зоя от такого зрелища вжалась в спинку стула. «Вот это да!» — завороженно сказал Лёшка. «Это же дядя Ярик, только в 2 раза больше!» Взрослые рассмеялись. Из-за спины маленького Феди выглянула маленькая и худенькая белокурая женщина и 2 пацанов лет 9 одинаковых с лица. «А где младший?» — спросил дед Федор. «Я здесь, деда!» — всех расталкивая, выскочил белобрысый мальчишка лет 5. «Ну все, теперь вся банда в сборе», — хмыкнул Ярослав. «Чую, будут веселые выходные». «Кому-то придется возглавить детское ОПГ», — улыбнулась тетя Катя. «А мы сейчас пойдем стричь барашков», — ответил Федор Васильевич. «Дед, кто ж под зиму стрижет баранов?» — авторитетно заметил один из близнецов. «А мы их просто подровняем», — подмигнул дедушка Федя. «Еще медведя надо подстричь», — добавил Лёшка. «Ну все, на пару часов мы себе занятия нашли, наверное», — хохотнул дед Федя, подхватил младшего и Алёшку на руки и отправился с ними в коридор одеваться. «Папа, чего помочь надо?» — крикнул Ярик. «Да, у меня и для вас, сыночки, работка есть. За мной». Через 5 минут женщины остались одни в доме.